Григорий Борзенко. «Золотой остров». Из серии «Пиратские клады. Необитаемые острова». Читает Ангелина Башко. Часть первая. Глава первая. События осени 1630 года дали обильную пищу для разговоров лондонским сплетникам. Люди всегда склонны посудачить о чем-либо новом, необычном. А когда все это сопряжено со сказочным богатством, окутано пеленой таинственности, оно тем более будоражит умы окружающих. Неожиданно яркий и стремительный взлет неизвестного доселе графа Джорджа Сленсера заставил заговорить о нем даже в высших кругах лондонской аристократии. Сразу же нашлись знатоки, которые с не в меру озабоченными лицами, выражающими полную осведомленность во всех делах, разумеется, из надежных источников, уверяли своих собеседников, что граф родом из Бристоля, и покойный отец его был человеком отнюдь несостоятельным, во всяком случае, ничем не выделялся среди дворян. Когда же за дело взялся предприимчивый сын старого графа, успехи не заставили себя ждать. Правда, удивительно, как смог Сленсер с мизерного капитала, унаследованного от отца, начать сверхширокий размах своей деятельности. Ведь было очевидно, что для столь масштабных его начинаний нужны весьма значительные суммы. Поговаривали, что здесь что-то не так, но дальше разговоров дело не шло, да и сомнительно, чтобы двинулось, поскольку многие деяния графа были покрыты густым туманом. В одном только все сходились. Неспроста, ох и неспроста граф перебрался в Лондон. В этом поступке явно проглядывалось желание приблизиться ко двору. Да, собственно, он и не скрывал этого. Поражала противоречивость поведения Сленсера. Многое в его делах окружалось ореолом сверхтаинственности, иные же поступки он совершал нарочито открыто. То он вел себя как сверхбогач, то вступал в прямые контакты с чернью, и дамочки из высшего света, прослышав об этом, непременно ахали, усиленно работая веерами, или поспешно прикладывали к своим, как им казалось, неотразимым носикам кружевные платочки, обильно отрапленные благовониями. Пытаясь объяснить эту экстравагантность графа Сленсера, иные отдавали себе отчет в том, что наверняка он делает это неспроста и кроется за этим без сомнения какая-то выгода. Кто знает, но, может быть, благодаря именно причудам графа пришел к нему колоссальный успех. Наконец, мы подошли к событию, которого так ждала лондонская знать. Джордж Сленсер готовился дать сверхроскошный, судя по разговорам, обед в своем новом, только что построенном доме, который строил своего хозяина. Даже сам по себе факт строительства вызывал уважение. Ведь издаваемые в 1580, 1593, 1607 и 25 годах указы о строжайшем запрещении нового возведения домов в Лондоне, дабы ограничить нездоровый рост города, отличались строгостью. Исключения делались в редких случаях и лишь в пользу богачей. Всем хотелось взглянуть на диковинные по тем временам строительные новшества, которыми изобиливал новый дом графа Сленсера. К примеру, лондонцы давно привыкли, что все комнаты, передние, салоны, спальни располагались анфиладой и мыслить себе не могли, что может быть иначе. Изобретенные сэром Джоном Хэрингтоном уборные были широко внедрены графом в своем доме, и это было непривычно для многих лондонцев, которые по старинке продолжали выливать содержимое ночных горшков, простите за пикантную подробность, в окна. Ну да будет об этом. Итак, ближе к обеду к дому графа один за другим начали подъезжать роскошные экипажи, из которых не спеша выходили чинные дамы в шикарных туалетах с прическами в фунт высотой и молодые люди в шляпах с золотыми галунами. Их встречала огромная, подчеркнуто торжественная приемная зала, изобилующая орнаменты, скульптурой, парадной мебелью. На стенах висели роскошные картины, сами же стены были расписаны сложными причудливыми композициями, поражающими странным декором с бесконечным количеством оттенков. Другие комнаты также не уступали в роскоши своего убранства. Драгоценные ткани с вышитыми стилизованными цветами на восточный манер, китайский фарфор, серебряные подсвечники, агатовые чаши, ингские кубки – в обязательном порядке, помимо всего прочего, инкрустированные слоновой костью, серебром, перламутром или кораллами, горным хрусталем, перечным или эбеновым деревом. Все подчеркивало баснословность богатства их хозяина. Приглашенные были, конечно же, людьми весьма состоятельными. Графы, виконты, бароны и прочая лондонская знать, но все в доме было устроено так, чтобы и их поразить великолепием и блеском. И стоял за этим тайный умысел хозяина, открывающий ему дорогу к расположению высшего света Лондона. «Прошу, господа, отведать скромные угощения, приготовленные моими поварами!» Голос графа, и без того громко звучащий под сводчатыми потолками, еще более усиливался при слове «скромное», что дало основание присутствующим догадываться о том, что хозяин явно лукавит. Уже в самом обращении чувствовалась неординарность, ведь обычно к столу приглашал метрдотель, здесь же сам хозяин прислуживал за столом. Яства поражали разнообразием и богатством. Фаршированные трюфеля, легочный паштет и паштет из красных куропаток, паштет из тунца и белый соус, говяжий студень и студень из кабаньих голов, фаршированный окорок и вареные языки, колбасы и сыры. Ко всему этому подавались соусы, в которые были добавлены самые разнообразные пряности – мускатный орех, перец, миндаль, розовая вода. Трапеза состояла из бесконечного количества перемен блюд – и при каждой метрдотель со шпагой отдавал приказание о смене тарелок, а через каждые две и о смене салфеток. Разнообразно сервирован и убран стол. На скатерти, со всех сторон свисавшей до пола, выделялись столовые приборы с ручками из слоновой кости, солонки с причудливо изогнутыми краями зубцами, подставки для больших блюд. И уж совсем восхищало столовое серебро, великолепные ложки с ручками, инкрустированными благородными камнями, еще более изысканно разукрашенные вилки, что само по себе было диковинкой, так как в те времена они еще толком не употреблялись. Весь этот блеск еще больше подчеркивал авторитет гостеприимного хозяина в глазах представительниц прекрасного пола, присутствующих на этом празднике. Ни для кого не было секретом, что 35-летний граф одинок, никогда не был опутан узами Гименея, и не нужно обладать исключительным умом и поразительной догадливостью, чтобы понять, как это обстоятельство действовало на тех дамочек, у которых количество бриллиантов на шее и пальцах не столь многочисленно, как того хотелось бы, а экипажи для поездок уступали великолепию других. Да разве только это? Каждая отдавала себе отчет в том, как изменится ее жизнь, если она покорит сердце графа Слэнсера, а затем, естественно, завладеет и его кошельком. Но сначала нужно сделать первый шаг, а это непросто, ведь вот какая немыслимая в этом смысле разворачивается конкуренция. Надо чем-то выделиться, чтобы обратить на себя его внимание, и каждая делала это по-своему, в силу своих возможностей. Одни считали, что добьются своего благодаря ослепительности нарядов, иные веровали в неотразимость своих бриллиантовых колье, третьи, не располагая столь весомыми аргументами, надеялись на чудодейственную силу парфюма, которая, по их мнению, несомненно охмелит графа, и на эффект припудренных розовых щечек. Знал бы он, на какие мучения пошли сударыни и мадмуазели, и как увеличивались эти мучения по мере уменьшения яств на столе. Но в компании находилась женщина, которая поставила целью добиться расположения графа благодаря лишь силе своего ума. Ничего сложного для нее в этом не было, поскольку метод уже давно испытанный. Всем, чего добилась в свои 28 лет, она обязана была своей сообразительности, смекалке и холодному расчету. Для нее стало истиной, что для достижения цели нельзя гнушаться никакими, даже самыми неблаговидными поступками, ибо цель оправдывает средства. Итак, знакомьтесь, графиня де Кайтрайт, которая сыграет роковую роль в развитии дальнейших событий. Даже именем своим она обязана предприимчивости и хитрости, с помощью которых в ранней юности, будучи девицей отнюдь неблагородного происхождения, обольстила старого знатного графа с одной единственной целью – сделать себе имя и титул. Как выяснилось, аппетит приходит во время еды. Зачем же просто бросать глупого старика, как она планировала вначале, когда можно прибрать к рукам фактически все его состояние, ведь старец проживал в полном одиночестве? Прямо и косвенно подсобив несчастному, которому питало отчаянно отвращение, перебраться в мир иной, новоявленная графиня стала обладательницей солидного состояния, которое, однако, через несколько лет таковым уже не являлось. Проявив полное безразличие к делам, она сама их не вела и не передоверяла предприимчивому помощнику. Такая ошибка просто удивительна для рассудительной во всем графини. Она увлеклась покупкой дорогих украшений, экипажей, не пропуская при этом всевозможные банкеты и пиршества, и через некоторое время с ужасом обнаружила, что осталась почти ни с чем. Спасением могло стать лишь новое удачное замужество с состоятельным человеком, но таковые молодой вдове не попадались, а щеголи, с которыми она коротала свои вечера, сами не прочь были погулять за чужой счет, и поэтому, кроме любовных утех, никакой выгоды женщине не обещали. Появление в поле ее зрения столь блистательного и, главное, состоятельного человека, при этом очень даже недурного собой, представилось для графини де Кайтрайт, как она посчитала, знамением судьбы. Тем более, граф Сленсер – новый в высшем обществе человек, и она надеялась, что он не был наслышан о ее слегка подпорченной репутации. Направляясь на банкет, дамочка нисколько не сомневалась, что не упустит возможности сделать первый шаг на сближение с его сиятельством. А пиршество в это время достигало своего апогея. Гостеприимный граф олицетворял полное благодушие. Весело болтал с гостями, толковал с ними об утонченности кухни, о полезных свойствах блюд, находящихся на столе. «Светилами медицины доказано, что бульон расслабляет ткани желудка, поэтому употреблять его весьма полезно», — говорил граф. Присутствующие одобрительно кивали в ответ и, уже без того не в меру насытившись, все же соблазнялись еще одним блюдом. «А сейчас, господа», — торжественно произнес хозяин застолья, — «главное блюдо нашей трапезы». С этими словами полдюжины слуг ловкими движениями взгромоздили посреди стола огромного жареного кабана, поданного целиком. «Прошу прощения, что отниму минуту вашего внимания, но хотел бы, с позволения высокочтимых присутствующих, сказать несколько слов о приготовлении этого блюда». Граф говорил торжественно и добродушно. Настолько добродушно, что не будь гости к этому времени изрядно охмелевшими, они бы заметили, что он переигрывает, рисуя на своем лице неестественную улыбку. «Кабан, господа, кладется на решетку для жаренья и обкладывается горячими углями. Его шпигуют гусиной печенью, поливают горячим топленым салом, орошают самыми изысканными винами. Чудная еда, господа, просто чудная! Добавлю, что рекомендуется запивать свинину только бургундским». И гости, минуту назад решившие ни за что на свете не прикасаться в этот вечер к пище, сейчас же дружно, как по команде, тянулись и к кабану, и к кубкам с бургундским. Незаметно наступил вечер, зажглись свечи и масляные лампы. Весь вечер графиня искала случая подойти к хозяину дома и завести с ним разговор. Сделать это было не так-то просто, поскольку он постоянно был окружен представительницами прекрасного пола, которые осыпали хозяина вечера комплиментами, восхищались то изысканностью его кухни, то им самим, наивно при этом полагая, что чем больше будет произнесено комплиментов и чем восхитительнее они будут, тем больше у них шансов завоевать его расположение. Сначала и известная нам дама предполагала начать с этого же, но, заметив такой поворот событий, решила действовать нестандартно. Уловив момент, когда Слэнсер вышел, она незаметно последовала за ним и, дождавшись, когда он вошел снова, чтобы направиться к гостям, сделала несколько неровных шагов ему навстречу, придерживаясь за одну из стен. «О, граф! Прошу вас, если вас не затруднит, проведите меня в сад. Здесь душно. Будьте любезны, помогите мне, милый граф». И прежде чем он успел что-либо ответить, упала ему на руки. «Конечно же, сударыня, прошу вас». Он бережно повел ее к дверям, выходящим в сад. Изображая крайнюю степень усталости, графиня ахнула. Но как она это сделала? И в бессилии уронила голову на плечо своего спасителя. Черные смоляные локоны рассыпались по щеке графа, разнося пьянящий аромат духов. Графиня де Кайтрайт ликовала. Первый шаг сделан. А уж как вести себя с мужчиной в саду, она знала прекрасно. «Мама! Отец! Не волнуйтесь, все будет хорошо. Ждите нас к вечеру!» Возбужденная Штейла приподнялась в повозке и весело помахала родителям и отцу Уолтера, которые остались стоять у подворья. «Вот!» Штейла в этот момент была похожа на маленькую девочку, радостную от того, что ей подарили новую красивую игрушку. «Вот увидишь, это будет самый удачный наш день! Я уверена, что сегодня мы как никогда выгодно продадим свой скарб! Ну чего молчишь, Уот? Ты слышишь меня?» Юноша в передней повозке оглянулся и помахал рукой, мол, «слышу, согласен». Про себя он улыбнулся милому ребячеству девушки. Наверное, у всех троих пожилых людей, оставшихся стоять у ворот и глядевших вслед своим детям, в этот момент поступили к глазам слезы. Слезы радости за своих детей. Сколько они мечтали о таком дне, может быть, еще с той далекой поры, когда сами были молоды, когда в доме Ленмана Берлоу радовались рождению сына, а в доме Гектора Сиденса счастливая мать и отец не отходили от колыбели дочери. Да, собственно, и домов-то как таковых не было, так жалкие лачуги. Всем, чего сейчас достигли, они обязаны своему трудолюбию. Труд и еще раз труд от рассвета и до заката на своих крохотных клочках земли, впрочем, увеличившихся со временем благодаря покупке соседних участков на подкопленное сбережение, после чего дела заметно пошли на поправку, став единственным смыслом их жизни. Кроме земледелия, теперь уже появилась возможность заняться и скотоводством, оно стало большим подспорьем в хозяйстве. Завели быков для пахоты, лошадей, коров, телят. О таком они раньше и мечтать не могли. Появилась необходимость нанять рабочих из пауперов, которых не обижали ни в одной, ни в другой семье. Все жили дружно, можно сказать, одной семьей, питались за одним столом и работали все вместе. Родители Штейла и Ота, помогая друг другу в тяжелые времена неурожаев, радовались успехам друг друга. И, конечно же, не могли не любоваться своими детьми. Не могли не заметить родители, что взрослея, дети сближаются, крепнет их дружба, хотя, собственно, дружбой это уже назвать было нельзя. Скорее, тут совсем другое чувство. Все вспомнилось престарелым родителям сейчас, когда они стояли у ворот и смотрели вслед своим счастливым детям. Жаль, что мать Ота не дожила до этого часа, не полюбовалась в этот миг на своего сына и на избранницу его сердца. Видя их вместе, она была бы спокойной и за будущее сына, и за будущее их хозяйства. Но если на плечах 20-летнего Уота дом держался уже давно, то для 18-летней Штейлы это была первая самостоятельная поездка на городской рынок. Конечно, она бывала там, но до этого вместе с отцом, который руководил торгом и своими рабочими, исполнявшими роль продавцов. Но теперь-то она едет сама и едет как хозяйка. И она очень рада, что теперь хоть в этом может помочь своим старикам. Так хотелось удачно все продать, чтобы порадовать их. Ведь от того, насколько успешным будет торг, зависит благополучие всех, кто трудился все лето. Ведь питались они до сих пор не лучшим образом. Ели просо, раз в неделю солонину, а на рынок везли все лучшее. Лондонский рынок встретил их многоголосием и шумом своей бурно кипучей жизни. Лавки ломились от обилия фруктов, овощей, рыбы, овечьего сыра. Кого здесь только не было. Мясники, кузнецы, кожевники, гончары, красильщики. От и Штейла со своими работниками бойко развернули торговлю возле самых ворот. Живо пошли в ход привезенные им мясо, масло, овощи, зелень, зерно и животные. У Штейлы в этот день открылся настоящий дар базарного зазывалы. Звонкий голосок ее был слышен, наверное, еще на подступах к базару. И уж так зазывно звенел он, что прохожие не могли не остановиться, чтобы не купить что-либо обаятельной девушке. Штейла даже не подозревала, что все продастся так быстро и выгодно. Сияя от восторга, она принялась помогать своему другу, все время его подзадоривая и насмехаясь над его нерасторопностью. Уж здесь она шутливо поиздевалась над ним всласть. Сильный и отчаянный Уот всегда был первым во всех делах. И девушке это, конечно же, нравилось, но сейчас она не могла уступить момент, чтобы не подразнить его. «Видишь, мол, я тоже могу кому угодно нос утереть». Торги на рынке еще только подходили к самому разгару, а наши герои уже собирались в обратный путь, поскольку все привезенное ими уже было продано. Да еще как продано! Веселая девчонка не умолкала ни на минуту. Подзадоривая мужчин и в шутку ругая их, она радостная, почти приплясывала, вертелась между повозок, успевая при этом помочь запрячь лошадей. Вот с умилением наблюдал за ней. Бесконечно дорогая его сердцу, сказочно красивая Штейла сейчас была еще краше, с этим светящимся от радости личиком и сверкающими от возбуждения глазами. Когда небольшой караван повозок наших героев приближался к старым городским стенам, служившим когда-то фортификационным сооружениями, ныне же игравшим роль лишь административной границы, Уолтер, до этого нетерпеливо мявшийся на своем месте в повозке, резко поднялся и скомандовал своим людям и людям Штейлы. «Поезжайте все к дому Штейлы, мы приедем немного позже». При этом он спрыгнул с повозки, подошел к девушке, как пушинку подхватил ее и посадил рядом с собой. После чего круто развернул лошадей и подстегнул их. Она не спросила, куда он направляется, поскольку обо всем догадалась. Лондонский порт встретил их лесом мачт, многочисленными причальными стенками, пристанями. По зеркальной глади воды сновали тендеры, паромы, лодки с тентами, барки, баржи, обеспечивающие переезд с одного берега реки на другой. Угольщики из Ньюкасла спешили к набережной Сент-Кэтрин, парусники со свежей рыбой из Грейвсенда к набережной Биллингсгейта. У причала Уинтри-Уорф покачивались на волнах парусники, из которых шла выгрузка бочек с вином, пришедшим с Рейна. Невдалеке возвышался стильярд, бывший когда-то штаб-квартирой гейнзельских купцов, ныне же приспособленный для дегустации рейнских вин. Уолтер стоял у самой воды и восхищенным взглядом провожал величаво проплывающие мимо красавцы-парусники. Штейла молча следила за ним. Она давно знала о любви своего друга к морю, парусникам и морской романтике. Сколько раз в детстве Уот рассказывал ей увлекательные истории о дальних странах, неоткрытых островах, людоедах и дикарях. Она готова была слушать его бесконечно, хотя уже тогда задавалась вопросом, откуда он все это знает, ведь и моря-то никогда не видел. Девушка не сомневалась в том, что все это он выдумывает благодаря своему богатому воображению и огромному количеству прочитанных книг. Иного объяснения тому, Почему он так любит море, Штейла не находила. Она не раз заводила разговор на эту тему, и он отвечал вполне искренне. Ему никогда раньше не приходилось бывать дальше Лондона и его Саут-Уорского предместья. Лондонская гавань – это тот кусочек моря, который он так стремился увидеть. По большому счету, это было не море. Это была всего лишь Темза, однако Уотт довольствовался и этим, представляя себя на белокрылом паруснике, который вскоре покинет дельту реки и вырвется на широкие морские просторы. Штейла, хотя и не бредила морем, но уже имела возможность раньше не только самолично лицезреть эти самые широкие морские просторы, но и на своем горьком опыте убедиться, что море – это не только овеянная мечтами романтика, но и жестокая беспощадная действительность. Первое же свидание с морем могло закончиться для нее трагически. Это случилось давно, когда она была совсем девчушкой. Однажды ее родители собрались навестить родную сестру матери, проживающую где-то на побережье близ Колчестера. Хижина, в которой проживало семейство Окосломов, стояла так близко к берегу, что маленькая Штейла буквально запищала от восторга, видя у своих ног безбрежную водную гладь. Заметив восхищение в глазах своей юной родственницы, Нил, младший из двух сыновей в семье, решил покатать ее на лодке. Как все поначалу понравилось Штейле. Тогда она восхищалась морем не меньше, если не больше того, как сейчас не имеет от восторга от при виде лондонского порта. Лодка так приятно покачивалась на волнах, ветер ласково теребил волосы и щекотал кожу. Нил был еще подростком, не больше 16 лет, но он был так крепко сложен, так умело работал веслами, что Штейла, помнится, тогда даже залюбовалась им. Вот какой у меня, оказывается, есть славный братишка. Однако затем случилось то, о чем потом девушка будет вспоминать с содроганием. Когда они удалились от берега на немалое расстояние, совершенно внезапно налетел шторм. Небо вмиг потемнело, ужасные порывы ветра подняли на море страшную волну. Как тогда Штейла испугалась? Что уж говорить о ней, если привыкший к морю младший Окослом и тот заволновался. Это девочка заметила по его напряженному лицу. С каким остервенением, сцепив зубы, он безостановочно греб к берегу. Времени проходило все больше и больше, однако спасительной земли все не было видно. Ей до сих пор помнилось овладевшее ею отчаяние. И что примечательно, ее испугали не столько ветер и волны, сколько то обстоятельство, что в непроглядной тьме совершенно не было видно берега. Ей почудилось, что они провалились в некую черную и страшную яму, из которой уже никогда не выберутся. Если бы был виден берег, думалось тогда Штейле, была бы понятна и ясна цель, к которой они должны двигаться. Появилась бы хоть какая-никакая надежда на спасение. А так? Нил изо всех сил налегал на весла, но онемевшей от страха девочке все это казалось бесполезным. Она была уверена, что гребет он в совершенно противоположную от берега сторону. С этой минуты на бедного юношу легла двойная нагрузка. Нужно было не только управляться с веслами, но и объяснять начавшей ныть родственнице, что она ошибается. Что лодку направил он в нужном направлении. «Берег там! Поняла? Там!» – старался он перекричать ветер, тыча дрожащим от перенапряжения пальцем куда-то в темень. «И не сбивай меня! Помолчи!» Однако у Штейлы, которая мало что смыслила в подобных делах, накрепко засела мысль. Нил все дальше уводит лодку от берега. И что теперь здесь, посреди бушующего морского простора, их не может ожидать уже ничего, кроме неизбежной смерти. Каким же огромным был ее душевный подъем, когда она вскоре увидела темнеющий вдали берег, а затем и лодку, на которой отец и старший брат Нила спешили им на помощь. Когда вскоре Штейла ощутила под своими ногами спасительную твердынь земли, ей показалось, что она родилась заново на этот свет. После всего пережитого у нее, если и оставались какие-то силы, то только лишь для того, чтобы доплестись до постели, упасть на нее и хорошенько отоспаться да прийти в себя. Однако, видя, что она наконец-то на берегу, и осознав, что самое страшное уже позади, Она устроила такой радостный визг и такую пляску, что взрослые только умиленно покачали головами. Изначально они собирались утешать девочку, а получилось так, что она сама утешила их. Ведь они за это время переволновались не меньше ее. С той поры прошло много лет, а повзрослевшая Штейла до сих пор помнит, как поначалу она умилялась морским простором, а потом в страхе трепетала перед неукротимым буйством грузной стихии. А она была безучастна к страданиям девочки. Не будь Нил таким расторопным, пучина тогда легко бы приняла их юные жизни себе в жертву, не проронив при этом и слезы. Именно поэтому Штейле теперь и не хотелось, чтобы любовь Уолтера к морю переросла в нечто большее. Пускай любуется им, но не более того. Уолт должен быть рядом с ней, а не скитаться по морям. Сейчас же она впервые почувствовала беспокойство, глядя на друга. Ведь женское сердце любит домашний уют. Вот и Штейла мечтала, как они вместе возьмутся за работу на своей земле, объединив хозяйство. Тогда дела у них еще более заладятся. Почему бы и нет? Ведь сегодняшний день показал, как у них может все неплохо получаться. Для этого требовалось совсем, казалось ей, немного. Закатать рукава и уйти с головой в дела. Поэтому, наблюдая сейчас за Уотом, она нисколько не сомневалась, что его увлечение морем – дань юношеской романтики. Мужчина из этого со временем вырастет, как из коротких штанишек. Единственное, в чем не сомневалась Штейла в этот миг, это в благополучии их совместного с ним будущего. Она безумно любила его, видела, как безгранично им любима, и была уверена, что нет и не будет на земле такой силы, которая могла бы их разлучить, помешать их счастью. Знала бы Штейла в тот миг, что такая сила находится в это время в двух шагах, и что уже запущен зловещий механизм, который невозможно остановить. Всего лишь на миг скользнул по ним взгляд недобрых глаз, но этого мига было достаточно, чтобы решить их дальнейшую судьбу. Посмотри эти глаза в ту минуту в другую сторону, не произошла бы вся эта история, не было бы этой книги. Но что уже об этом говорить? Случилось то, что случилось. С этого момента, собственно, и начинают разворачиваться события нашего рассказа. Колеса кареты отплясывали по Флит-стрит, кварталу адвокатов и прокуроров, направляясь в сторону Стрэнда, района знати и роскошных лавок. Хозяин кареты пребывал в явно приподнятом настроении и весело вел беседу с двумя своими спутниками. «Ну, и как вам, друзья мои, вчерашняя вечеринка?» «О, граф, просто великолепно! Высший свет Лондона был у ваших ног. Думаю, теперь о вас не просто заговорят при дворе, а и, кто знает, не сочтет ли король...» «Прекрати, Джозеф!» — резко оборвал его Сленсер. «Сколько можно повторять? Меньше разговоров о Карле!» «Я понимаю, мы сейчас одни, но пускай это не входит в привычку!» «Вокруг множество недоброжелателей, завистников, и всякий может по-своему истолковать твои слова, произнеси ты их где-нибудь не к месту. Не шокируют ли такие речи слуг?» Да, этих людей разделяла страшная пропасть и в то же время объединяла не менее страшная тайна. Несказанно бы удивился любой, узнав, что этот необычайно богатый человек и двое его слуг по сути дела равны, если оценивать их по поступкам, замыслам и делам. Граф Джордж Сленсер прекрасно понимал, что своим огромным нынешним состоянием он в немалой степени обязан вот этим людям, сидящим напротив. Понимали это и они, его верные слуги Джон Гоббс и Джозеф Гейнсборо. До сих пор в качестве слуг. А ведь были они таковыми много лет назад, когда молодой граф, только переступив порог юности, все чаще начал задумываться, как быстрее взять в свои руки дела стареющего отца и развернуться с размахом, не тратя денег на всякую блажь, как то делал отец, который был уж больно сердоболен к своим рабочим. Джорджу хотелось поприжать побыстрее этих ленивых голодранцев, уж у него-то они заработают, и начать увеличивать свой капитал. Но в то же время он понимал, что для этого нужно с чего-то начать, а главное с кем-то начать, ведь это взаимосвязано. С тех пор он приглядывался к рабочим, что трудились на мануфактуре отца, пытаясь отыскать среди них людей алчных и корыстных, чтобы, сманив, с их помощью совершить задуманное. Но чем больше он сближался с этими людьми, тем больше их ненавидел. С ними совершенно невозможно договориться, ведь каждый, кроме работы, ничего больше не хотел знать, а семья и дети, к которыми они рвались и спешили, были явной помехой молодому графу. Тогда он начал пропадать в городе и ошиваться среди чистильщиков сапог, пильщиков дров, каменщиков, водоносов, носильщиков паршезов, крючников, каменотесов, починщиков фаянсовых изделий, мастильщиков улиц и корабейников. Но позже понял, что только упустил такое драгоценное время. И вот когда Джордж начал совершать вояжи в трактиры, кабаки и другие злачные места, где собирались бесстыдные девки, моряки и нечистые на руки ремесленники и воры, тогда он понял, здесь найдет то, что ищет. Он долго присматривался к кому-либо из этой разномастной братии, прислушивался к их разговорам и остановил свой выбор на двух вконец обнищавших бродягах, которых беспросветная нищета и хроническое чувство голода довели до столь ярко выраженной степени отчаяния, что они в этот миг ради куска жареной телятины до кружки пива и отца родного отправили бы на тот свет. Именно этого от них и потребовал Джордж Сленсер, только имея в виду своего отца. Разумеется, это было предложено не сразу, а после долгих разговоров и угощений, когда оборванцы готовы были обожествить своего спасителя. Однажды, после обильной дегустации без малого не всех крепких напитков, имевшихся в трактире и щедро оплачиваемой молодым аристократом, он как бы невзначай завел разговор о скверном старике, отравляющей ему, Джорджу, жизнь. Мол, если бы нашлись отчаянные малые, способные поставить негодяя на место, то и у самого Джорджа дела бы пошли на поправку, и помощников своих бы он уж никак не обидел. С каждым словом лицо его приобретало столь серьезный и зловещий вид, что даже слепой в этот миг заметил бы, человек этот отнюдь не шутит. И уж насколько были у его собеседников замутненные глаза да затуманенный взгляд, но услышанное и увиденное заставило их мгновенно протрезветь. Возможность недурно подзаработать в довольно короткое время, много ли его уйдет на пару ударов ножом, а именно так они поняли свою задачу, сменилась перспективой иметь постоянный кусок хлеба. Об этом и пошел дальнейший разговор. Представители явно неблагородных кровей ударили по рукам со знатным господином и поклялись не покидать это заведение, чтобы он легко мог найти их, когда они ему понадобятся. Да и чего, спрашивается, им не соглашаться, если их проживание на постоялом дворе и сытные обеды в трактире оплачены намного вперед щедрой рукой молодого графа. Тот же, все рассчитав, не торопился, дожидаясь удобного случая. И такой случай вскоре представился, когда старый граф заболел и на несколько дней слег в постель. Друзья поняли намеки подъехавшего под вечер Сленсера прекрасно. Ночь была темной, тропы и входы-выходы, благодаря подробным описаниям Джорджа, известны хорошо. С таким пустяшным, как они считали, заданием справился бы любой из них двоих в одиночку. Но какое могло быть оказано старым человеком сопротивление? Его хватило только на то, чтобы ухватиться дрожащими от старости, а потом и от предсмертной агонии руками за скрюченный в жгут кусок ткани, что, обхватив шею, с каждой минутой отнимал у него последние капли жизни. Весть о смерти болеющего последнее время все восприняли как что-то само собой разумеющееся. Прекрасно понимая, какая участь ждет их при новом хозяине, люди оплакивали старого графа, который был к ним очень добр. И кто бы вы думали, пуще всех оплакивал покойника? Догадаться, думаю, совсем нетрудно. Стоя у изголовья усопшего отца, Джордж Сленсер воплощал само неутешное горе и безмерное страдание. Унаследованный от отца капитал как раз и был для него стартовой площадкой, откуда предприимчивый наследник мог начать свое восхождение. Капитал этот начал приумножаться с первых же дней, когда Джордж ввел на своих мануфактурах новые порядки. Работу теперь полагалось начинать раньше, а заканчивать позже. Оплачивался же этот непосильный труд отныне намного дешевле. Но это было только началом. Обладая незаурядной хваткой и предприимчивостью во многих делах, молодой Сленцер развернул деятельность весьма и весьма бурную. Закупал, перекупал, перепродавал, какие только операции не совершались ради одной цели – приумножить свой капитал. А ведь именно он мог открыть дорогу к настоящей жизни, к той жизни, к которой так стремился молодой Сленцер. Далее пошла игра покрупнее. Торговые сделки, закупка более совершенных орудий труда, выгодные партии по приобретению новых мануфактур, ремесленных мастерских и земель. В ней граф не брезгивал никакими методами устранения конкурентов. В особых случаях он прибегал к услугам знакомых нам Джона Гоббса и Джозефа Гейнсбора, ибо давно уже держал их при себе, хоть никто и заподозрить не мог, что двое довольно-таки примерных, а именно это от них требовалось, слуг тайно исполняют приказы отнюдь не безобидного свойства и исправно отрабатывают свой кусок хлеба в доме хозяина. Когда Сленцер кое-чего достиг и, казалось, мог сделать небольшую передышку, он с не в меру разыгравшимся аппетитом бросился воплощать в жизнь свою главную мечту. Прозябать в провинции он считал чуть ли не преступным. Его давно манил блеск столицы, ослепительность двора, что теперь стало как никогда доступным. И началась круговерть. Новые сделки, новое приобретение, теперь уже все делалось с прицелом на Лондон. Так вырос в одном из престижнейших районов столицы упомянутый красавец-особняк, выгодно проданные старые и не менее выгодно приобретены новые мануфактуры, но теперь уже в Лондоне. Все шло чудесно. Граф Джордж Сленцер процветал. Необходимо упомянуть еще об одной статье дохода графа, весьма интересной и в такой же степени засекреченной для окружающих. Как-то Джон Гоббс, уловив момент, когда хозяин был в добром расположении духа, рассказал ему о своем родном брате, неплохом моряке, без дела прозябающем где-то на окраине Дувра, тонко намекнув при этом, что он может пригодиться графу. Гоббс надеялся, что и братца его благодетель пригреет возле себя. Но тот решил иначе. Вместе с Джоном они отправились в Дувр, отыскали затосковавшего без дела Роберта Гоббса, который жаловался на тоску по морю, а после непродолжительной беседы быстро нашли общий язык. Для большего успеха дела требовался еще один верный человек, и Роберт без заминки назвал его Хэмфри Бернс, старый морской волк, избороздивший не один десяток морей, умеющий выйти невредимым даже из пасти акулы. Перечень подвигов еще долго продолжался бы, не останови Сленцер, вошедшего в азарт рассказчика. Вскоре граф через посредничество Роберта и Хэмфри покупает два красавца корабля, разумеется, стараясь не придавать приобретению гласности. В остальном полагается на вкус старых морских бродяг. Они набирают на свои суда экипажи, какими критериями при этом руководствуются, думаю, говорить не будем. Закупают мушкеты, порох, свинец, фитили и боевой запас. Во всем царит полное согласие, не считая мелких деталей. Слушатель резонно задается вопросом, что же задумал деятельный граф на этот раз? Ничего, собственно, нового. На дворе эпоха расцвета пиратского промысла, приносившего колоссальное богатство счастливчикам морского разбоя. Sing you a song. И что удивляться затее нашего аристократа, если известны случаи, когда подобные действия поощрялись и благословлялись самими королями? Поэтому новые начинания Слэнсера лишний раз говорили о его сообразительности и расчете. Слушатель может и удивиться, а не махнут ли рукой на графа лихие морские ребята, занявшись промыслом самостоятельно? Что ж, резонно. Подумывал над этим и сам граф. Но такое, по его расчетам, не могло случиться. Взаимная выгода существовала для обеих сторон. Джордж получал часть добычи, пираты же, в свою очередь, хоть и лишались жирного куска, который, собственно, уже оказывался у них в руках, велик соблазн. Но, тем не менее, шли на это. Ведь, во-первых, такой договор, во-вторых, их устраивало, что граф обеспечивал все организационные вопросы их быта. И уж главным козырем для капитанов становилось обещание Слэнсера их обоих устроить, заимев к тому времени большой вес в высшем свете, где-нибудь попрестижнее, обеспечив тем самым им спокойную и безбедную старость. Как уже договорятся со своими людьми, это их забота, считал граф, но строго требовал от капитанов в любых случаях не упоминать его имя, а ссылаться на весьма значимое при дворе лицо. Кроме того, Слэнсер застраховал себя от измены с их стороны тем, что пообещал в благодарность за верность и преданность приобрести им дворянские звания и привилегии. Что ж, возможно, он попал в точку, а возможно, у капитанов на сей счет имелось совершенно иное мнение. Не будем забегать вперед, время покажет. То же самое обещал Слэнсер и двум своим верным слугам-исполнителям, но здесь оставался спокоен. Карманы у них фактически пусты, бежать не с чем. Да и зачем, если у него им сытно и надежно? А обещанное дворянство и приличная награда в золоте по завершению задуманного восхождения являлись, по его мнению, гарантией, не вызывающей никаких сомнений. Карета, покачиваясь, стучала колесами по брусчатке лондонских улочек, а Слэнсеру вспоминался вчерашний флирт с графиней де Кайтрайт. «Весьма, весьма забавно», — подумалось ему, но вместе с тем он надолго задумался, поймав себя на мысли, что, увлекшись приумножением состояния, совсем забыл о притязаниях своей души и тела. За всем этим головокружительным галопом к достижению благополучия на второй план для Слэнсера отошло то, что для иных молодых людей стоит на первом. Теперь же он понял, что, достигнув завидной карьеры, можно, наконец, позволить себе отведать и иные прелести жизни. Конечно же, молодой граф рассчитывал на какую-нибудь выгодную партию с представительницей высочайших сословий, где будет важен даже не капитал будущей супруги, а сам факт женитьбы, который должен продвинуть его далее к намеченной цели. При этом, однако, он не намерен идти на компромиссы. Вдруг этой партией окажется одинокая старуха? Джорджу непременно хотелось молодости и красоты, трепета и задора. Ну уж, конечно, не такого, какой продемонстрировала вчерашним вечером графиня де Кайтрайт. Нет, отчего же, весьма забавная приключенница, и не дурно бы и в дальнейшем разнообразить таковым свою жизнь. Вся прелесть заключалась для графа в другом. Хотелось ему отведать большого, сильного чувства, где бы пылкость юной красавицы сочеталась с кротостью и целомудрием. Простим молодому мужчине эти порывы. Он только сейчас начинает заболевать той душевной болезнью, которую иные обычно испытывают гораздо раньше. Увлекшись своими мыслями, граф не заметил, как карета выехала к набережной Темзы. Весьма сильный запах дегтя дал понять, где они сейчас находятся. Он приоткрыл уголок кисеи и выглянул в окошечко. Величавые морские красавицы покачивались на волнах. Слэнсер невольно вспомнил о Гоббсе и Бернсе. Как они там сейчас? Как изменчива судьба. Может быть, они мчатся к берегам Англии с полными трюмами золота? А может, уже давно лежат на дне Атлантики? Еще издалека граф обратил внимание на молодую пару, стоявшую у воды, на светлые, слегка золотистые волосы девушки. Проезжая мимо, он пристальнее всмотрелся в ее лицо. Ветер теребил ее восхитительные волосы. Милые глазки с таким обожанием вглядывались в своего спутника, а само личико было таким хорошеньким, что граф невольно издал какой-то нечленораздельный возглас. Всего мгновение он видел ее, но этого было достаточно, чтобы понять, что может значить для него эта встреча. Конечно, он понял, что девушка не одна, а стоящая возле них повозка красноречиво говорила о социальном положении ее хозяев. Но он уже не обращал на это внимания. Какая-то мощная пружина распрямилась внутри него, и вернуть ее на место уже не представлялось возможным. Что-что, а принимать молниеносное решение Слэнсер мог. Карета по его приказу остановилась почти мгновенно. «Джозеф!» Гейнсборо насторожила серьезность и важность интонации графа. «Сейчас ты сойдешь и будешь прогуливаться по набережной. Да так, чтобы не вызвать подозрений у молодой пары, остановившейся у реки. Когда они отправятся в путь, проследишь за ними и узнаешь, где живут. Сам старайся оставаться незамеченным. Ты понял меня, Джозеф?» «Да, господин, все будет исполнено». Слэнсер в этом и не сомневался. Уж своих слуг он знал прекрасно. «Возьми у Томаса лошадь». Граф имел обыкновение держать в деловых поездках при карете еще и всадника. Мало ли что случится, вдруг понадобится лошадь. Вот и сейчас его предусмотрительность оправдалась. Спешившийся Томас покорно побрел к дому хозяина, а Гейнсборо стал ждать своего часа. Молодые люди, отправившись в обратный путь, не обратили никакого внимания на одинокого всадника, скакавшего далеко позади. На сельском подворье, где радостно встретили прибывших, никто, естественно, даже при всем желании не мог заметить фигуру человека, который, спешившись, притаился на опушке рощицы, издали наблюдая за происходящим. Когда юноша с пожилым человеком и дюжиной селян на нескольких повозках через некоторое время продолжили свой путь, всадник украдкой отправился за ними. И, убедившись, что их поездка окончена, с чувством выполненного долга вернулся назад. Обратный путь был гораздо веселей. Не нужно было прятаться, да и согревала мысль о сытном ужине, ждущем его по возвращении. Несмотря на позднее уже время, граф сразу же принял Джозефа и внимательно выслушал его. «Что ж, чудесно, Джозеф, чудесно», — повторил Слэнсер задумчиво и растянуто, прохаживаясь при этом из одного конца комнаты в другую, из чего нетрудно было предположить, что он принимает какое-то решение. Гейнсборо молча наблюдал за всем этим, ибо знал, что обращаться к хозяину в такие минуты не следует. «Что ж, Джозеф, все складывается чудесно!» Приподнятые интонации в голосе графа говорили о принятом им только что решении. «Слушай, тебе никогда не доводилось видеть, как при одном выстреле падают сразу два оленя?» «Не видел, господин?» Джозеф в первое мгновение даже растерялся от необычности вопроса, про себя подумав, к чему это? Олени, утеха для господ, нам бы поскромнее. «Ну что ж, скоро тебе представится возможность стать свидетелем чего-то похожего. Передай Джону, завтра нам предстоит небольшая прогулка».